Про любовь. Известное утверждение, что так называемая любовь есть результат игры гормонов, с удовольствием распространяемо людьми либо ограниченными, либо бесповоротно циничными, по преимуществу, кстати, последними. Томление тела есть результат игры гормонов, желание чужого тела тоже, но любовь еще и порождение культуры. Скажем, при Леониде Ильиче мальчики и девочки зачитывались журналом «Юность», нашпигованным подростковыми повестями про драку во дворе и первый поцелуй на закате, и вырастали с убеждением, что это и есть любовь. Подрался, защитил честь девушки, нежно поцеловал, испытал счастье. Повести Крапивина и Фраермана, старший Гайдар с его Тимуром, девочкой Женькой и хулиганом Квакиным, все было лыком в ту же строку. Первый поцелуй был идеален, и узнавание, что в поцелуе участвуют не только губы, но язык, слюна, потрясало потом многих. Мальчики и девочки росли в твердом убеждении, что любовь с первым безязыким поцелуем случается в 15 лет непременно, а отсутствие любви было симптомом неполноценности, как сегодня свидетельствует о неполноценности отсутствия хоть какой недвижимости годам к 35. Старшие школьники и студенты времен Леонида Ильича чуть не ежедневно себя переспрашивали, люблю ли я, влюблен ли я, влюблена ли я, или кажется, или нет. Большей частью, конечно, казалось, но в концентрированном растворе не могли не выпадать кристаллы. Ради любви следовало жениться и женились. Те, что женились не по любви, делали вид. Брак по расчету, привычный в дореволюционной России, в советской клеймился. Любовь во времена СССР была ценностью номер один. Далее следовали книги, водка, Волга, полированный гарнитур, ковры, хрусталь и коммунизм. Любовь, кстати, знавала такие глобальные изменения на уровне наций и континентов. Если сексуальная революция свершилась в 20 веке, то любовная еще в Возрождении. До этого, в Средневековье, важен был объект любви, а не субъект. Важно было не то, что полюбил, а кого полюбил. Рыцарю полагалось любить прекрасную даму. Иная дама не могла быть объектом страсти, и поколение за поколениями рыцарей вырастали на этой идее, как сегодня поколения растут на памперсах и телепузиках. Иные любови к непрекрасной даме и не к даме, полагаю, тоже случались, потому что любовь все же не только культура, но и гормон, но их держали в тайне, спрашивая себя, подобно студентам эпохи Леонида Ильича, «Люблю ли эту, прости, господи, батрачку, байстрючку? Неужели я и правда? Ох!» А вот возрождение все изменило. Оказалось, что достаточно любить, и неважно кого. Субъект любви стал важнее объекта. Замечательно это описал Давид Самойлов. Говорят, Беатрича была горожанка, некрасивая, толстая, злая. Но упала любовь на сурового Данта, как на камень серьга золотая. С тех пор просто любить, невзирая на красоту или богатство, в массовом сознании стало оправданным. И Пушкин с его сотнями увлечений, и Маяковский с его парой огромных чистых любовей и миллионом маленьких грязных любят, и Собчак и Нарусова, и Горбачев и Горбачева, и Элтон Джон и Дэвид Ферниш. Все это вышло оттуда, из Возрождения, от Данте и Беатричи, от Петрарки и Лауры, от Микеланджело с Давидом, мой мальчишка, как он его называл. Важно оказалось иметь талант испытывать чувства, противоположные природе жизни, основу которой составляет инстинкт самосохранения и выживания. Любовь – это когда жизнь любимого важнее собственной жизни, и в любви это так очевидно, что вопрос «люблю ли я?», «влюблен ли я?» и «не выдумал ли это я?» самой своей постановкой означает отрицательный ответ. В советские времена любовь во многом была придуманной книжной ценностью. Эта ценность порой разрушалась от ненаступления любви, а порой от вмешательства физиологии. Полагаю, что пресловутый секс по-советски, с выключенным светом под одеялом, под которое ныряли в лифчике и трусах, был не только следствием непросвещенности, но и попыткой защитить свою книжную любовь. Но все же главным убийцей любви во все времена был страх. Страх, что твое персональное чувство не соответствует массовому представлению о чувствах. А представления меняются, и сильно. Главной темой новейшего российского времени стала идея о том, что все можно купить. Поэтому любовь в сегодняшней России не исчезла, но кристаллизация стала проходить реже. Ценность любви в массовом сознании уступила место материальным ценностям. Неконвертируемость любви в эти ценности не столько девальвировала ее, сколько вернула в Средневековье. Если все продается, то покупать нужно лучшее. Если появляться на людях с женщиной, с девочкой, с мужчиной, с собачкой, то с самыми крутыми. Подруга модель, муж банкир стало важно. Чувства нет, о чувствах, то есть о том, что вне рынка, стало принято говорить иронично, ведь кто вне рынка, тот лох. Хозяин жизни должен быть богатым, крутым, циничным, желательно состоящим членом, что, впрочем, гарантируется благодаря фармакологии. Но на чувства фармакология не ориентирована. Я не говорю, что деньги убивают любовь. Я даже знаю истории нескольких сильных, сжигающих страстей, начинавшихся с секса за деньги. Но трансформация субъект-объект решительно меняет проявление чувств. Поговорите со школьными учителями. 15-летний влюбленный мальчишка, рядовой персонаж 80-х, сегодня практически исчез, хотя осталась 15-летняя влюбленная в актера, в участника реалити-шоу, во фронтмена бойз-бенда девчонка. Поговорите со студентами, они расскажут, как часто слышат от однокурсниц: «Ты милый, хороший, но прости, ты не можешь сводить меня в ресторан, покатать на дорогой машине и пригласить за границу». Девочки ищут состоятельных мужчин. Мужчины ищут спутниц с модельной внешностью. Отсутствие результата в поиске отчасти компенсируется базой знакомств Mamba.ru. Время первой любви отодвинулось. Все больше тех, кто впервые влюбляется, уже состояв в браке и родив ребенка, им в голову не приходило, что брак должен быть основан на любви. Все больше тех, кто действительно считает любовь игрой гормонов, и даже в игре гормонов видит расчет, и этот цинизм поощряется всеми вертикалями, что власти, что культуры. Вы знаете хоть одного политика, способного сказать, что горизонтальная, прорезаемая нечастыми шпилями небесная линия Петербурга, какой больше нет нигде в мире, заставляет плакать белыми ночами, и что ради любви к этой линии и этому городу можно отдать все бюджеты, небоскребы и Газпромы? Господи, да любая Матвиенко ради денег застроит хоть Неву, вопрос только в сумме. Вы знаете хоть одну современную хорошую книгу, где речь шла бы просто о любви? Сорокин, Пелевин, даже последний Лимонов? Все они не о том, и во всей современной литературе любовь, похоже, испытывает лишь один дореволюционный детектив Фандорин, и то его страсть меркнет на фоне криминальной интриги. Проблема, однако, в том, что возвращение в глухую тень средних веков после революции, утвердившей отвергающую самосохранение любовь как высшую ценность, идет с большим скрипом. Тоска по любви, по чувству, не знающему, что такое деньги, крутизна, гламур, вип, фейс-контроль и фэн-шуй, такова, что нет-нет, да и бьет в самом неподходящем месте. Ошеломляющий успех тату был основан не на музыке и не на образе малолетних лесбиянок, а на песенках, каждая из которых сочилась кровью дикой тинейджерской любви до побега из дома, до вскрытых вен. Ну, значит, будет пробиваться любовь где-то там травой сквозь асфальт, пока не раскрошит. Я даже не хочу писать глупости, что за высоченными заборами в Репино или Горках 9 растут две поколения, которые отвергнут ценности отцов. Я и самих отцов со счетов еще не сбрасываю. Вот, допустим, жил полтора века назад демократ, помещик и стихотворец Некрасов. Описывал горестную долю народа нелепым для имбической культуры трехстопным размером. А под конец жизни забыл вдруг и про ценности демократии, про долю, и раскрошил дактиль до размера свободного стиха. «Зина, столько уж дней, столько ночей, сердце мое разрывается». «Чернила, говорите, в вашей персональной чернильнице высохли? Ну-ну. Доживем до смертного одра, тогда и поговорим». Пульс Санкт-Петербурга, 2007 год.